Ты был знаком с Сетом, мы были лучшими друзьями в Академии еще много лет после этого. Что ты так смотришь на меня, Мих? Да, все эти тщедушные твари, которые в те времена заискивали перед Сетом и искали его общество, теперь изо всех силенок делают вид, что едва знали его. А я не стыжусь признаться, что мы были друзьями. Так же, как 30 лет назад я не побоялся пойти на него войной и вызвать его на бой. Ради блага всего Танаида. Ты победил его в открытом бою, я намеревался, но это оказалось невозможно. Граф, кажется, получал удовольствие от своего рассказа. Еще бы, всем, наверное, давно плешь проела эта древняя история, а тут, как ни крути, свежие уши. Сет уже утратил благородство, его пушки пробивали наши щиты, так что честного боя не вышло бы. Пришлось идти другим путем. К тому моменту наша дружба сошла на нет, и Сет обзавелся новым лучшим другом из низших. Представляешь, Мих, его чертежи и безумные фантазии оказались для Сета интереснее, чем аристократические собрания и высокая политика. За это он и поплатился. Семью этого так называемого друга оказалось нетрудно разыскать и взять в заложники. И этот низший сам надел на Сета блокатор. Блокатор – это еще что? Очень редкая вещь. Древний артефакт. Только у троих великих родов такие сохранились. По форме это кандалы. Высший, на которого они надеты, не может пользоваться никакой магией, от фамильной до простейшей школьной. Становится беззащитен, как низший или ребенок. Говорят, не самое приятное ощущение. Однако, надеюсь, в этот раз до такого не дойдет, и герцог Хёрст окажется достаточно благоразумен и признает свою вину. Только сейчас замечаю, что, слушая откровения графа, раздербанил ни в чем не повинного рябчика на своей тарелке по косточкам. Пожалуй, мне было бы проще уважать своего работодателя, если бы я всего этого не знал. Разборки с Сетом – дело давнее. Но отнимать у людей шахты под предлогом того, что они пытаются использовать какую-то продвинутую, по меркам Танаида, технику в этих самых шахтах, и это при тотальной нехватке металла, которая сказывается на всем, предпочел бы, пожалуй, ничего об этом не знать. Но раз уж все это произойдет при мне, надо бы разобраться. Зачем Хёрсту признавать свою вину? В чем его выгода? В том, чтобы отправиться вместе с наследниками в почетную ссылку. Есть у меня один замок возле Холодного моря. Граф прищурился, и его лицо стало похоже на морду хищной птицы. Мы ведь, право же, не звери. Никто не желает проливать благородную кровь. Сам Хёрст тяжело болен, наследники его не вошли в возраст, сильных союзников у рода нет, а в металлах нуждаются все. Самое время проявить благоразумие. Вот только не знаю, способен ли на это Хёрст. Представляешь, этот болван объявил, что его дочь и наследница вошла в брачный возраст, это в 19 лет. Когда я впервые выдал замуж Симону, ей было 23, и то ходили самые неприглядные сплетни о причинах такой поспешности. А тут наследница великого рода ищут мужа в 19, как крестьянки какой-нибудь. Очевидно, Хёрст надеется найти союзника. Вдруг какой-нибудь незнатный, но боевитый юноша соблазнится перспективой породниться с великим родом. Это может создать ненужные осложнения. Это все, конечно, очень познавательно. Но от меня-то в связи с этим что требуется? Ничего, Мих, ты, целитель, вот и занимайся своим искусством. Но я слегка опасаюсь, что Хёрст или его прихвостни могут попытаться втянуть тебя в свои интриги. Потому и пытаюсь до тебя донести, что по существу все уже решено. Ну что же, пожимаю плечами. Решено так решено. Лишние проблемы мне тоже не нужны. Глава 19. Низшим доверять нельзя. Люблю смотреть отсюда, как они копошатся внизу, говорит граф Нагель. Мы с ним стоим на балюстраде, облокачиваясь о заграждение. Отсюда и правда открывается превосходный вид на парадный зал. Сотни разряженных в пух и прах кавалеров и дам прогуливаются по обширному помещению из конца в конец, образуют пары, кружки и группки и снова расходятся. Даже отсюда, и безо всякой тени, явственно ощущается, как много в этой толпе зависти, двуличия и лицемерия. Удушающая атмосфера. Различаю в толпе барона Рентха под руку с заливисто смеющейся Симоной. Барон чувствует мой взгляд, смотрит вверх, и его лицо перекашивается от ужаса. Он начинает кланяться мне, как китайский болванчик, сперва мелко, потом сгибаясь едва ли не вдвое. Морщусь и отворачиваюсь. Мстить ублюдку нет никакого желания, да, собственно говоря, и необходимости. Стервочка Симона сделает это за меня. Барон в надежных руках. Симона тоже замечает меня, лукаво улыбается и подмигивает. «Мелкие, подлые, никчемные создания», – вещает граф, – «носят имена своих великих предков, а у самих из жизненных достижений разве что пьяные сойти с чужими супругами до порка слуг на конюшне, кичатся высотой происхождения, часами меряются родословными, а любой из их великих предков проклял бы их, увидев, в какое ничтожество они впали». С сомнением кашусь на графа и давлю порыв отодвинуться от него подальше. Вот вроде бы я должен быть благодарен старикану за прекрасные условия работы и щедрую оплату, но сейчас уважения к нему не могу найти в себе при всем желании. Граф так рьяно обличает пороки соплеменников, прямо-таки пророк в огненной пустыне. А сам-то он чем может похвастаться, какие такие подвиги он совершил? Удачно подкладывал красотку-племянницу в нужные койки, наинтриговал, чтобы внуку на турнире достался заведомо более слабый соперник, а потом еще выстрелил этому сопернику в спину, чтоб уж наверняка, вероломно убил собственного школьного друга. Этот Сет был, наверное, наименее отвратным человеком на Танаиде. Жаль, погиб за 30 лет до моего прибытия. Вот с кем было бы интересно поговорить. Похоже, он был чересчур доверчив, наивен даже, но все-таки пытался привнести какой-никакой прогресс в этот парализованный, словно муха на клейкой ленте, мир. Хотя что толку, от Сета отреклись и друзья, и вассалы, и те самые низшие, которых он пытался сделать людьми. Теперь только полоумные сектанты призывают его на своих ритуалах, надеясь, что знание будет дано им, как некая небесная халява. Будто обрести знание, все равно что найти клад, просто протяни руку и возьми. Мечта имели о том, чтобы сидеть на печи и все получать по щучьему велению, по своему хотению. Эти люди даже не пытаются улучшить свою жизнь собственными руками. А она все-таки пришла, меняет тему граф. Не побоялась. Храбрая девочка, но глупая. Ты о ком? О дочери герцога Хёрста. Папаша ее не явился, сказался больным. Но он и в самом деле плох, его по лестнице в паланкине поднимали. Думал, признаться, у девицы не хватит наглости прийти. Однако вон она, видишь, в белом платье. Костлявый палец графа указывает на стройную девичью фигурку. Дочь опального герцога стоит в одиночестве, вокруг нее что-то вроде зоны отчуждения. Спина прямая, головка гордо вздернута, губы упрямо сжаты. Хорошенькая девушка и, по всей видимости, с характером. Дурочка надеется, сейчас из ниоткуда появится сияющий рыцарь на белом коне и спасет ее. В голосе графа прорезаются издевательские, садистские даже нотки. Что же, сама напросилась, у меня есть план на такой случай. Раз у девицы достало наглости явиться сюда, она будет наказана. После этого вечера ни один младший сын разорившегося межевого рыцаря даже не взглянет на нее. Не нравится мне тон графа, вот прямо совсем не нравится. Ты что же, изувечишь ее или вовсе убьешь? К чему же такие страсти? На губах графа змеится тонкая улыбка. Убийство на приеме испортило бы гостям аппетит перед ужином. Это праздник, все должны развлекаться. Мальчики сработают куда изящнее, да вот и они. Через зал шествует Эдгар Нагель. Сейчас он снова расфуфырен, как средние руки проститутка мужского пола, серебро, парча, драгоценности, волна спадающих на спину волос. Эх, а в простой одежде и шапочке на нормального парня был похож. По обе стороны от Эдгара, двое оболтусов его возраста, тоже одетых с крикливой роскошью, и они движутся к замершей девушке в белом. В руках Эдгара – здоровенный кубок. Поравнявшись с девушкой, Эдгар выплескивает содержимое кубка на нее. «Ах, извини меня, госпожа», – говорит графский внук, отчаянно кривляясь и гримасничая. «Какой я, право же, неловкий». Его приятели раздражаются мерзким гоготом, и все троица удаляется. Дочь герцога машинально провожает их глазами, а потом вдруг взвизгивает и закрывает руками грудь. Белое платье стремительно тает, словно брошенный в горячий чай кусок сахара. Ошметки подола падают на пол. Девушка затравленно озирается и пытается прикрыться ладонями. Сотня собравшихся наблюдает за унижением девицы с холодной злой радостью. Не надо владеть ментальной магией, чтобы понять. Каждый знает, что на ее месте могла бы быть его собственная юная дочь, и счастлив, что этот кошмар происходит с кем-то другим. И тогда я не выдерживаю. Сколько ни обещал себе, что не полезу в разборки высших, но молча наблюдать такое, все равно, что стать одним из этих сволочей. Спускаюсь по лестнице, перешагивая через две ступеньки. Пересекаю зал. По пути сдергиваю скатерть с одного из столов. Какая-то утварь с грохотом падает на пол, но мне все равно. Быстрым шагом подхожу к девушке и набрасываю скатерть ей на плечи. Ожогов на теле нет, что бы там ни было у Эдгара в бокале, оно уничтожило только одежду. И это в мире, где из лекарств известны лишь простейшие отвары трав. Почему я не удивлен? Дочь герцога панически сжимает в кулачках ткань, потом чуть успокаивается, обматывает бедра, словно юбкой, и перекидывает другой край через плечо. Получается что-то вроде античного хитона на скорую руку. Потом смотрит на меня, в синих глазах плещутся отчаяние и надежда. Хватаю девушку за руку и вывожу из зала. В соседней комнате нас уже ждут. Вернее, ее ждут. Один из приятелей Эдгара закрывает дверь, в которую мы вошли, и становится возле нее, перекрывая путь к отступлению. Эдгар медленно подходит к замершей от ужаса девушке. Его глаза масляно блестят. Он пожирает взглядом свою жертву, а меня, кажется, не замечает вовсе. «Как же так, милая?» В интонациях парня сейчас прорезается что-то от деда. Подразнила мужчин своими прелестями, а теперь пытаешься убежать? Порядочные девушки так не поступают. Сама снимешь эту тряпку или тебе помочь? Шагаю между графским отродьем и девушкой. С дороги, Эдгар. Я провожаю девицу к ее отцу. Парень нехотя переводит взгляд на меня. «Не вмешивайся, целитель. Не твоя это война. Оно тебе надо? Вот же ушлый сукин сын. Запомнил, значит, мою фирменную фразочку и против меня же обратил. Ну уж нет, только я решаю, чего мне надо и чего не надо. Мне плевать на ваши разборки, но эта девушка сейчас под моей защитой, и тронуть ее не позволю». На смазливой мордашке парня мелькает сомнение. Вряд ли ему на самом деле хочется становиться насильником. Он знатен, богат и красив, девки любого происхождения и статуса и так ему на шею вешаются гроздьями. Войти в тень, атаковать парней, скрутить судорогой, их трое, хоть кто-то да успеет чем-то по мне залепить. И не только это плохо, прямое столкновение с внуком сильно повредит сотрудничеству с дедом, если не вовсе его отменит. Дурацкая ситуация, девица мне никто, я даже имени ее не знаю, но оставить ее сейчас этим подонком не могу, физиологически не могу. А впрочем, контингент у нас в отделении бывал разный. Не все к нам попадали из-за аварии и несчастных случаев, многие после драк, и модус, как говорится, операнди у них соответствующий. Нередко по ночам в ординаторскую прибегали перепуганные сестрички, мол, в такой-то палате опять буянит. Шел успокаивать пациентов, и до драки ни разу не доходило, я просто надевал взрослое, начальственное лицо, чтобы люди, многие даже старше меня, увидели во мне не врага, а того, кого надо слушаться. Доктора, старшего, ответственного за порядок, смотрю на Эдгара, как взрослый на расшалившегося подростка. Я, целитель твоего деда, Эдгар, его здоровье зависит от меня, уверен, что хочешь ссориться со мной, и с ним. Эдгар хмурится и отступает на полшага, теперь надо позволить ему сохранить лицо перед приятелями. Ты сделал то, чего твой дед от тебя хотел, Эдгар. Девица опозорена и замуж теперь не выйдет. Этого достаточно. Иди к деду и скажи, что я ее забрал. Отсылка к авторитету графа работает. Эдгар хмурится, но делает своим дружкам знак, и они уходят. Девица мелко дрожит, но не бьется в истерике и не плачет. Однако в скверную историю из-за нее попал. Зачем ты вообще явилась на этот прием? Раздраженно спрашиваю у девушки, что доброго из этого могло выйти. Чего тебе не сиделось в своих покоях, а? Я не могу просто сидеть и ждать, когда они отберут мои шахты. Девушка упрямо вскидывает острый подбородок. Они разрушат их, понимаешь? Мой род много поколений их разрабатывал, прочие ничего не смыслит в горном деле. Идем к моему отцу, он все тебе объяснит. Копальному герцогу мне уже совсем не надо, но не бросать же девицу здесь. Мало ли скучающих благородных ублюдков шатается по коридорам. А если ее отец и правда болен болезнью высших, редкость, я никогда с ними не сталкивался, и выдастся ли еще такой случай, работа с высшими быстро прокачивает мои целительские умения. Пока был лекарем в Пурвце, мне бы и в голову не пришло взяться за что-то настолько сложное, как рассеянный склероз. Пока обдумываю, стоит ли мне рискнуть и встретиться с герцогом Хёрстом, девица решает этот вопрос за меня. За очередной дверью оказываются их покои. Возлежащий на кровати мужчина не стар, но мне даже не надо входить в тень, чтобы понять, что тяжелую болезнь он не симулирует. Рядом с ним пожилая женщина в простой одежде держит на руках двухлетнего мальчика. Герцог отсылает их жестом, они поспешно выходят за дверь. «Че, что они с тобой сделали?» — «Да девочка моя», – спрашивает больной. Характерная невнятность речи. «Инсульт, они ничего не смогли мне сделать», – твердо отвечает девица. «Думают, что опозорили меня, но на самом деле, только себя. И я привела помощь. Это тот самый целитель, о котором столько разговоров. Он и тебя может исцелить. Однако, лихо девица записала меня в свою команду, а всего-то проводил ее до номера. Прошу тебя, целитель, помоги нам», обращается ко мне больной. «Моя дочь вошла в возраст, и если вы на ней женитесь, то унаследуете наши земли и, главное, шахты». Девица подходит ко мне, берет меня за руку, заглядывает в глаза. Скатерть, намотанная вместо платья, только что вроде вполне прикрывала ее грудь, а теперь почему-то отогнулась, и полушария чуть не вываливаются. «Да за кого они меня держат, за тупое животное, которое при виде сисек потеряет рассудок?» Закатываю глаза. «Вот мне и предложили принцессу и полцарство в придачу. Полцарство, правда, в весьма уязвимом положении, да и принцесса хоть и смазлива, но чересчур напориста, на мой вкус. Как дева в беде она естественным образом вызвала симпатию, однако теперь быстро ее утрачивает. Вешается на шею первому встречному, даже не узнав его имя. Неприятно напоминает Нилле, которая тоже вот так перла напролом, когда надеялась что-то от меня получить. Да и какая жена выйдет из девушки, которая пытается решить свои проблемы, вываливая из декольте сиськи? «Пойми, обвинения ложные», продолжает уговаривать меня больной. «Я никогда не разделял учение Сета. Водоотводные машины в шахтах необходимы, потому что верхние месторождения руды все выработаны, а ниже мы не можем спуститься из-за воды. Ее слишком много, ведрами не вычерпать, я уже под сотню шахтеров утопил безо всякой пользы. Ты можешь стать тем союзником, который нам нужен. Такая преданность своему делу не может не вызывать уважения, конечно, но не нравится мне энергия, с которой эти двое берут в оборот первого встречного». И графу дал слово, что вмешиваться не буду. «Граф, конечно, сам тот еще больной ублюдок с манией величия, но данные мне обещания до сих пор держал, и я не вижу причин отступать от своего. Вы принимаете меня за кого-то другого. Я всего лишь целитель. Помочь вам могу только в этом качестве. Если позволите, я вас осмотрю». Больной кивает. «Возможно, и этого не стоит делать, но все же гляжу на него через тень, профессиональное любопытство перевешивает. Действительно, у него был инсульт, и обширный. Обычный человек, пожалуй, после такого даже с запинками разговаривать не смог бы, но у высших сильные организмы. Золотых искр у Хёрста в ауре меньше, чем у графа, но тоже изрядно. Пожалуй, с их помощью можно восстановить мозговое кровообращение и возродить поврежденные нейроны сеансов за 20. Сейчас могу разве что снять боль и ускорить пару регенерационных процессов, но это капля в море. Мозг – серьезная система, это не рану на бедре зарастить, даже не хрусталик глаза восстановить. И мне могла бы многое дать такая практика. Может, удастся договориться с графом, чтобы он хотя бы после суда разрешил мне принять Хёрста в число пациентов? Разве что графу захочется куражиться над побежденным противником, оставляя его в таком плачевном состоянии, хотя как знать, может, как раз захочется. Выхожу из теней, не слушая больше уговоров несчастных Хёрстов, наскоро прощаюсь и иду к себе. Хватит с меня на сегодня светского общества, тошнит уже от этих аристократов с их интригами. Лучше тупо лечь спать, завтра рабочий день. Начинаю раздеваться, и тут в мою спальную вбегает Лилли. Вид у нее взволнованный и бледный. Спрашиваю, что случилось? У тебя опять приступ? Вроде не должно у нее теперь быть приступов. Что-то не так с моим лечением. Этого только не хватало. Это не обо мне. Это о вас, Мих. Подходит ко мне совсем близко. Чувствую тепло ее тела под тонким платьем. Что опять? Я же, кажется, отучил ее поминутно предлагать мне сексуальные услуги. Ты славная девушка, Лилли, но я же тебе говорил, не слушает меня, берет мои руки в свои и мир вокруг меня взрывается сияюще белым пламенем. Перед глазами сумасшедший калейдоскоп, в ушах визг тысячи оскорбленных женщин, на запястьях прожигающий до костей лед. Пытаюсь проморгаться, сфокусировать взгляд на ручники. Лилли надела на меня наручники и они отрезали меня от тени, а я и Сету говорил то же самое. Низшим доверять нельзя. Голос графа ржавым ножом прорезает заполнившую мои уши ржавую металлическую вату. Он, идиот, не понимал этого, как и ты. Ты предал меня, вступил в сговор с моими врагами. Что за чушь, какой сговор? Хёрст за любого ухватится, а мне какой интерес? как-то не ожидал такого резкого поворота. Так-то у меня есть отговорка. Поступок мой был спонтанным и неизбежным, но временем продумать позицию располагал. Здешняя элита, высшие, инстинктивно обязаны соблюдать строжайшую этическую норму, женщины неприкосновенны. При этом их положение может быть сколь угодно жалким, но убивать их ни в коем случае нельзя. Юную герцогиню желали, если не убить физически, то социально точно. Ее лишали возможности выйти замуж. Все дело в деторождении, в непонятном барьере в два ребенка. Коэффициент рождаемости только теоретически может немного превысить 2. При таких условиях даже Симона – уникальная ценность. Численность мужчин может уменьшиться в несколько раз, не страшно в целом для общества. Ввести многоженство, и вопрос воспроизводства решен. Странно все это. Полагал, что такие нормы возникают естественным путем, на основе биологических инстинктов выживания. В Танаиде что? Даже такого нет. Граф при разговоре до всех этих грустных и гнусных событий идею убийства девушки вовсе не отверг с порога. Выходит, он не шутил, мысль – самая быстрая вещь на свете. Долго сказка сказывается, а в голове все проносится со скоростью японского байка. Кажется, я промахнулся, идея представить мои действия всего лишь как предохранительный клапан, кстати, это недалеко от истины, не сработает. Но попробовать надо, другое придумывать поздно. Граф, я всего лишь желал, чтобы твой внук не пересек черту. Зачем ему репутация насильника и убийцы высшей? А я думаю, что ты лжешь. В голосе графа звучит неприкрытое удовольствие. Он откровенно наслаждается ситуацией. Опять он меня удивляет. Обвинение во лжи, зачем тебе думать, когда ты можешь просто узнать? Найми любого ментального мага, ему ничего стоит меня проверить. Можешь даже сделать это за мой счет, мне в ваши интриги влезать нет никаких причин. При словах «за мой счет» граф как-то совсем нехорошо ухмыльнулся. Зачем мне ментальный маг, когда и так вижу твое вранье? Говоришь, влезать в мои дела не хочешь, но ведь влез. На моих глазах, ты, врун, я облагодетельствовал тебя, принял в своем доме как друга, а ты пошел против меня. Так что придется теперь тебе продолжать работу в совершенно других условиях. И кстати, не смей больше обращаться ко мне на «ты», низший. Глава 20. В темнице сырой. Графская темница выполнена с фантазией, ничего не скажешь. У барона-то было без затей, сырой холодный подвал, туда сбрасывали ненужное барахло и там же держали узников, когда доводилось. Тут же к делу подошли куда основательнее. Никакого даже самого крошечного окошка, лишь магический источник света, который то прожигает веки, то едва мерцает, то вдруг покрывает стены безумными извивающимися тенями, как на дискотеке в клубе в пролетарском квартале. Есть здесь и отопление, правда, довольно своеобразное. Днем к стене, за которой находится печь, невозможно прикоснуться, так она раскаляется, а ночью в камере царит мертвенный холод. Не знаю уж, использована тут магия или сложные инженерные решения, вроде бы запрещенные после восстания Сета, но больше всего донимает методично капающая вода. Когда на второй день с меня все-таки сняли блокатор, чтобы я совсем не загнулся, всю камеру обыскал сантиметр за сантиметром, но откуда капает чертова вода, так и не нашел. А звук, вот он, круглые сутки, и кажется, капли падают прямо мне на череп и уже почти продолбили в нем дырочку. Надо ли говорить, что спать в таких условиях невозможно, разве что иногда удается провалиться во что-то вроде обморока. С едой тут тоже все затейливо, ее приносят трижды в день, и по размеру порции приличные. Проблема в том, что это откровенные объедки, на полу обглоданных костях следы зубов, и какие-то посторонние вкрапления. Когда заявил тюремщику, что не стану есть эту дрянь, он смачно харкнул в тарелку, развеяв мои сомнения. Мои демарши ни на кого тут впечатления не производят. Остается гадать, вспомнит ли граф, что целитель может работать, только будучи живым, или раньше загнусь, и тогда интрига уже в том, от чего, от голода, от нервного истощения, из-за нехватки сна или от ночного переохлаждения. Хоть тотализатор открывай, пусть блокатор с меня и сняли, без солнечного света нет сил даже на самый короткий нырок в тень, но нападение на тюремщиков ничего не дало бы, кроме морального удовлетворения от того, что на Танаиде станет парочкой гадов меньше, второй отряд стражи надежно защищен каменной стеной, до него мне не дотянуться. Очевидно, я не первый маг, которого здесь держат. На четвертые сутки мне уже становится все равно, что будет дальше, и тогда-то за мной приходит. О нападении уже не думаю, остаток сил уходит на то, чтобы переставлять ноги. Странно, для меня изменилось все, а замок остался прежним, только вот суетящиеся в коридорах слуги больше не кланяются униженно. В одной из анфилад встречаем Лилли, случайно, наверное, спадает с лица, разворачивается и убегает. Надо же, стыдно ей смотреть мне в глаза, какая несвоевременная чувствительность. А вот графу не стыдно ни капельки, он явно наслаждается собой, сидя за тем самым столом, где мы столько раз ужинали. Теперь никто не предлагает мне стул, то ли граф понял, откуда я беру силы, то ли случайно совпало, но за окном темно, без хотя бы капли энергии в тень мне не войти. Надеюсь, ты хорошо отдохнул и готов приступить к работе, ехидно спрашивает граф. Вместо ответа плюю в его сторону, почти символически, во рту сухо, жаль, не дотягиваюсь. Один из слуг, где-то уже видел это лицо, коротко, без замаха бьет меня по почкам. Сгибаюсь пополам от боли, однако на ногах устоять удается. Долго колебался, не познакомить ли тебя с чудесами моей темницы сразу, доверительно сообщает граф, но решил сперва выяснить, на что ты способен. Что же, теперь тебе надо просто делать то же самое, но намного, намного больше. Желающие исцеления пожилые высшие не переводятся, зато награда будет щедрой. Например, возможность поспать не в камере, а в обычной комнате. Или еда, куда почти никто не плевал. Готов приступить к работе? Молчу. Нет никакого желания разговаривать с этой сволочью. Так и думал, что сговор с Хёрстами был только поводом. Мне не оправдаться, потому что графу плевать, виновен я или нет. И серебром мне платили, не торгуясь, потому что никто и не собирался его мне оставлять. Аристократический вариант кабачика Гра. А я-то все думал, как мне откреститься от дурацких обвинений. Новую отговорочку сочинил, прелесть, какую убедительную. Но нет, бесполезно, давно и не мной сказано. Я виноват уж тем, что хочется сиятельному графу кушать. Никакие отговорки не помогут. И все-таки он меня сильно удивляет. Жаль, что у тебя нет семьи, раздумчиво говорит граф. Мужчине твоих лет положено иметь жену и детей, что же ты так сплоховал? Меня всегда поражало, на что только люди не идут ради близких. А вот у Сета семья была, и он даже не представлял себе, насколько уязвимым это его сделало. Такой гордый, такой несгибаемый, вот прямо как ты, а потом он в ногах у меня валялся. Сперва, чтобы я пощадил его жену и детей, а через несколько часов, чтобы наконец позволил им умереть. Весьма досадно, что ты не обзавелся близкими, Мих. Но не расстраивайся, и с самим человеком можно проделать много удивительных вещей. 3 дня в темнице были лишь небольшой разминкой, но у меня хорошее настроение, и я готов пропустить часть с развлечениями, если ты отправишься к пациентам прямо сейчас. Молча смотрю на него сквозь спутанные волосы. Вот еще, разговаривать с этой мразью. Но не только брезгливость мешает, еще огромное недоумение, он что, правда не понимает, раньше не держал его за полного идиота. Еще обращаю внимание на кое-какие слова графа. В Танаиде нет нормы беречь женщин и детей, дело не в гуманности, чем-то другим и очень важным это кажется. Не успеваю додумать, ну вот и славно, оживляется граф. Конрад, золотце мое, приступай, хлобысь, канис пенис и нанографус, слуги непростые. Это какой-то силовой вариант вроде боевых дружинников. Швыряют меня на пол. С трудом удается не удариться лицом о пол. Из-за спин боевых холопов выступает еще один персонаж. Крепкие ноги в сапогах, просторная рубаха с закатанными рукавами. Грубое мужицкое лицо украшает, хотя вернее сказать, сильно портит, предвкушающая поганая ухмылка. В могучих руках устрашающей толщины и размеров кнут. Тот самый конюх, самый первый почти нахамивший мне слуга. Что-то мне активно не нравится выражение лица графского золотца Конрада, как будто в спальню к новобрачной вступает, причем не просто к возлюбленной, а к той, кого долго вожделел, и вот, наконец-то, вот что больше всего напрягает. Меньше всего мне хочется быть на месте объекта вожделения брутального мужика, хоть и не в том смысле. Ворочается внутри и хватает за горло вспышка злобы. Канис пенис инна наурум Конрадус. Я буду не я, если не найду, чем ответить этому уроду. Всем уродам, в шаша и хас, угрожающий свист кнута заканчивается взрывом длинной боли, сжимаю изо всех оставшихся сил зубы, превращаю рвущийся из груди крик в задавленный хрип, и проваливаюсь в спасительную тьму, где это я, а, родная темница, на автомате проверяю себя, на это энергии почти не требуется, козлина Конрад, прекрасно помню, вернее, не помню ударов больше одного, но чувствую на спине 3 рубца. Графское золотце сразу не поняло, что удовольствия его подло лишили. Лицо и волосы, обрывки, в которые превратилась рубашка, мокрые. Пытались водой отлить, какие-то капли в рот попали и самую малость притушили бушующую внутри жажду. Подносимое мне питье тоже предусмотрительно не употреблял. А сейчас чувствую, организм кожей драгоценную влагу впитывает. Ну, хоть так, может, сутки еще протяну, или сколько там без воды человек может жить. Как-то не задалась у меня житуха в этом чудном магическом мире. Отчетливо начинаю понимать, что нет мне здесь места. Если только низшим, пахать до изнеможения, платить непомерные подати и медленно подыхать. Или быстро, если повезет. Вот только жизнью это назвать язык не поворачивается. Вольным стрелком работать не получилось. Как они сами между собой дела имеют, решительно не понимаю. Не представляю, как можно работать с компаньонами в любом деле, постоянно ожидая предательства и удара в спину. Интересная мысль в голову приходит. Как-то слышал, что в среде русского купечества слово «купца» ценилось дороже золота и крепче булата. Примечательный случай на глаза попадался, как иллюстрация. Некоему известному купцу не хватило 1000 рублей, чтобы урвать нечто ценное на аукционе. Упросил у строителей чуток подождать и вышел на площадь. Кинул клич. «Я, купец такой-то, вы меня знаете. Срочно нужна 1000 рублей, пособите. Отдам через неделю, все знаете, где моя лавка». Махом в шапку накидали, кто рубль, кто 10. Но это не конец истории. После того случайные кредиторы приходили к купцу и забирали свои деньги. И что характерно, купец не записывал имена, не оформлял список, некогда ему было. Но народ забрал ровно столько денег, сколько накидал. Ни одного хитреца не нашлось рубчик или трешку на дурненьку срубить. Доверие и крепчайшая надежность данного слова сильно снижает издержки любого бизнеса. Например, дорогостоящий штат искушенных юристов для составления хитромудрых договоров не нужен. И наоборот, уверенность в том, что тебя обязательно кинут при любом удобном случае, делает кооперацию чрезвычайно громоздкой, а то и невозможной. Как же они тут живут? А может быть, стоило переметнуться к герцогу Хёрсту? Придвигаюсь от стены, вытягивающие остатки тепла из тела, к той, что днем пышет жаром. Она остывает не сразу, сейчас почти теплая. И что Хёрст, судя по его чересчур быстро пришедшей в себя дочке, попал бы в такой же суп, в качестве того же цыпленка. Уж больно откровенно стало липнуть. Какой для меня смысл? Если они проигрывают, то мне каюк. Если выигрывают, что крайне маловероятно, то меня уже они своему конюху отдадут, на перевоспитание. Чтобы сильно много про себя не думал, нагляделся, тут даже кровные узы никакой гарантии не дают. Так, надо вспомнить, зачем я вообще здесь. Как-то из головы вылетело то, что смотритель сказал. Я здесь транзитом, это промежуточная станция. И как проехать дальше? Умереть, как-то не вдохновляет. Как последнюю надежду в голове держать можно, но прыгать самому? Он еще говорил, надо выяснить, что здесь не так. Да все так, Ариста, как обычно, козлы те еще, народ безмолвствует, знакомые дела. Ладно, в голове от мыслей туман, валюсь крючком на пол и отключаюсь. Сном это не назовешь. Следующий день, достали уже металлическое блюдо с помоями, которые мне дают в качестве завтрака, летит обратно в дверное окошко. Стальная дверь с лязгом распахивается, в проеме вырастает мощная фигура графского тюремщика. Вспышка злорадства придает силы. На лице жирные пятна, прилипло маленькой стружкой что-то съестное. Лапшинки, луковые или капустные кусочки. Выглядит не менее аппетитно, чем на тарелке. Какой-нибудь опустившийся бомж не побрезговал бы облизать и тем самым закусить после дешевого и сердитого боярышника. Ты что себе позволяешь, червь, и благородное негодование на морде, которое он наверняка называет лицом. А ты подойди ближе и поучи меня манерам, предлагаю, собравшись в комок для прыжка. Сил на самом деле у меня почти нет. Те, что есть, сожгу из неприкосновенного запаса, но мне все равно недолго осталось. Вращает грозно выпученными очами и захлопывает дверь. Ха-ха, так я и думал. Право утверждающее, что все, кто любит гнобить беззащитных, трусы по своей природе, и вряд ли у них есть лицензия на мое убийство. Только как быть с графом? Ему лицензии не нужны, он их сам выдает. Вчера меня настолько потрясла его какая-то по-детски наивная тупость, что до сих пор ее понять не могу. Он что, серьезно налаживал меня на целительскую работу после 3-дневной голодовки? Когда кто-то не понимает настолько элементарных вещей, Договориться с ним невозможно, он просто слушать ничего не будет. Потом-то репу зачешет, только мне-то уже будет все равно. Уйду отсюда в лучший из миров. Хорошо бы в свой, а не тот, который самый лучший. Эха, дал бы кто гарантию, билет на станцию домой, так и сделал бы. Меня тащит к графу ближе к обеду. К тому времени созревает план, как с ним надо беседовать. И что делать с отмороженным конвоем, который всегда умудряется нанести мне чувствительный, особенно в моем нынешнем состоянии, урон за весьма короткое время сопровождения, всего за несколько десятков метров. Ну, сами напросились. Если меня долго уговаривать, то я тоже могу встать на тропу войны. В конце концов, русский я или нет, и только татарской крови не помешает, наоборот, срабатывает, как запал. По кивку графа конвой удаляется, слегка пошатываясь. То, что могу не только лечить, это естественно. Любой хирург сломает врагу руку намного ловчее, чем начинающий рукопашник. Только что удачно открыл новые возможности. Когда вертухаи по своему обыкновению попытались насовать мне по ребрам, слегка, а затем и не совсем слегка, качнул из них энергию. По закону сохранения той самой энергии, если где-то прибыло, то в другом месте убыло. Вот и покачивает их. Зато я стою на ногах почти твердо. Я надеюсь, ты готов к работе? Графская сволочь сидит за столом, не торопясь, вкушает. Особого впечатления уже не производит. Мой бедный желудок прилип к позвоночнику и будто спит. Рядом с графом та пожилая и величественная герцогиня Хиск, которую уже лечил, с легким пренебрежением на меня в этот раз смотрит. С графа пример берет. Сначала обед, ваше графское сиятельство, сарказм не удерживаю, он до них все равно не доходит. Сначала работа, затем обед. Граф многообещающе улыбается. И я ведь тебя предупреждал, чтобы ты вел себя почтительно. Обед я давно заработал, ваше сияние, приступаю к плану. Вы просто не дали мне рта раскрыть, а я ведь не просто так втерся в доверие к Хёрсту. Советоваться не было времени, нужно было ловить момент. Уж больно удачный он был. Любые, почти любые, поступки можно объяснить самыми разными мотивами, часто вполне противоположными. Могло быть так, как пытаюсь представить, а почему нет? Вроде достигаю цели. Граф не смог спрятать искорку интереса в глазах. Продолжим. Кое-что мне удалось узнать. Граф заинтересовывается не на шутку, да и герцогиня не скрывает любопытства, но сначала обед. Человеческий, не собачий. Еще не знаю, стоят ли твои сведения обеда, твердокаменность не изменяет графу. Безусловно стоят, хотя вынужден предупредить сразу. Они вас не обрадуют. Зато вы будете готовы, выкладывай, и не спорь, иначе обедом тебя мой конюх угостит. Все проще вареной репы, ваше графское сиятельство. Я понял из их слов, что с рудниками у вас ничего не получится. Никакой прибыли у вас не будет, добыча металла резко упадет, как только хёрсты уйдут оттуда. Диверсия, граф сужает глаза, такого при мне не обсуждали. Насколько я понял, связано с какими-то производственными тонкостями. Какими? Граф похож на охотничью собаку, почуявшую добычу. В этом не разобрался бы, даже если бы они вдруг подробно все объяснили. Я, видите ли, целитель, а не рудных дел мастер. И все-таки, что-то связанное с откачкой воды. Нельзя ее прекращать, подумав, добавляю. Это то, что я услышал и понял. Подозреваю, что есть и другие подробности, но о них прямо не говорили. По переглядыванию графа и герцогини понимаю, что угадал. В мире, где все постоянно ждут друг от друга пакостей, любое подозрение воспримут предельно серьезно. Ладно, иди работай с герцогиней, графская тварь, умалчивая об обеде, делает приглашающий жест. Вы позволите мне работать с ее светлостью в таком виде? Ваше графское сиятельство, гаденыш проникается, так что в порядок меня приводит. Получаю приличную одежду и позволение помыться у бочки с водой. Пока стража зевает, останавливаю пробегающую мимо бабенку с ведрами и вдоволь напиваюсь воды. Заметно оживаю. Солнце то прячется за облаками, то выглядывает, но мне хватает чуточку подзарядиться. На герцогиню точно хватит. Это еще если я, как полный идиот, тратиться на эту дуру буду. Но обедом меня граф так и не удостаивает. Ну, что ж, сработаем по-другому. Давай, милок, по-быстрому, у меня еще дела есть. Мгновенно и бесцеремонно напрягает меня герцогиня. Ваша светлость, можно и за 5 минут, эффекта хватит аж до вечера, а в следующий раз вы меня можете и не застать, если надо, обломать тоже умею. Оно и для нашего мира не последнее умение, а уж для Танаида. Нет, Дружок, надменно усмехается герцогиня, ты от графа никуда не денешься, сбежать точно не сможешь. Садитесь сюда, ваша светлость, встаю сзади, поверхностно сканирую тело. Для видимости эффекта провоцирую легкое покалывание кожи. Я, действительно, могу все сделать за 5 минут, только мне этого не надо. Надо запустить кое-какие долговременные процессы в вашем организме. Для этого 5 минут мало. Настраивайтесь на час, милок. Ваша светлость, если вы мне, как целителю, не доверяете, то давайте на этом и закончим. Выходите и говорите графу, что не хотите лечиться. Затыкается. Поджимает губежки, но затыкается. Мне надо свое провернуть, иначе тупо могу не выжить. Заставляю слугу принести бумагу и карандаш, и составляю список разных блюд. 2 списка. Один из тех кушаний, что любит герцогиня, и второй из тех, что ей будут полезны. Овощные салаты и гарниры, в основном. А теперь назовите блюдо, которое через силу можете съесть, но при этом его ненавидите. Можно для низших. Называет и объясняет. Что-то вроде тыквенной каши. Местный овощ по-другому называется, но похож. Даю слуге общий список. В нем всего несколько блюд. Выбрал те, которые точно герцогине не след откушивать и добавил неизвестные. Мне надо их оценить. И ту мамалыгу тоже. В итоге приносит не все, но большую часть из списка. Пока ждали, развлекал герцогиню светской беседой. Ваша светлость, а вы графу доверяете? Отвечает мне скептическим взглядом. Расшифровать никаких проблем. В наше время никому нельзя доверять, милок. Хм, почва удобрена до меня, можно засевать, у вас есть основания для недоверия. Дело в том, что вам нужно не меньше 10 сеансов для полного выздоровления, но граф твердо намерен меня убить. Так что сегодняшнее лечение, скорее всего, последнее. Ты преувеличиваешь, дружок, ну да, мне она тоже не доверяет. Логично, не кормили 3 дня, держали в темнице, отдавали конюху на растерзание. Такой образ жизни я долго не выдержу. Низшие так годами живут, милок. Только те, которые нашему славному конюху не попадались, ваша светлость. Впрочем, ваше дело, а я предупредил. К выносливым низшим и обратитесь, когда в следующий раз меня в живых не застанете, ваша светлость, на последних словах обдаю ее холодным взглядом. Получилось? Посмотрим. А вот и слуга с яствами, на пару ложек каждое. Между прочим, вкусы герцогини сильно корректировать не придется. Дичь любого вида не очень калорийна. Из мяса надо исключить местный аналог свинины, как самый высокоэнергетический продукт. И то, если срезать сало, то ограничено можно. Задумка моя проста. Некоторые блюда пробую, много есть мне все равно нельзя, хотя дико хочется. Теперь немного все-таки съешьте этой мамалыги, встаю у нее за спиной и хоть не вижу, чувствую, как ее перекашивает. Это хорошо, для нее, это еда для низших. Относитесь, как к лекарству, буквально на кончике ложки, чуть не добавил за маму, за папу, и внимательно смотрю на реакцию организма, отмечаю легкие, на грани заметности, позывы к тошноте, а теперь это, и не торопясь, отрезаю кусочек жареной свинины, одно из любимых блюд. Герцогиня с удовольствием начинает пережевывать и вдруг выплевывает. Ты что сделал? А то самое. Доволен собой, как слон. Мне удается еще один целительский пируэт. Почти внедрил отвращение к вредной еде на физиологическом уровне. Герцогиня, вообще-то это тоже еда для низших. У вас какой-то сбой в организме произошел, и вас почему-то к этой еде потянуло. Для низших, дружок, что-то ты не то говоришь. Ни один род не пренебрегает этим мясом. Мясо и вы можете есть, но только постное. И что вам за дело до других родов? Хотят травиться, пусть травятся. Вы просто не знаете, что в свинине, в отличие от других видов мяса, часто заводятся такие маленькие червячки. Особого урона высшим они не наносят, зато низших жрут изнутри поедом. Если недостаточно долго варить или жарить его, наплел ей кучу всего. О гельминтах они тут не в курсе. Пришлось затем даже успокаивать. С пользой для себя. Отрезал кусочек и съел в подтверждение слов. В этой порции ничего плохого нет. Я же не сказал, что во всех подряд животных эти червячки живут. Завершающий сеанс укрепления зеленых нитей проходит быстро и почти без затрат. В силу особенностей организмов высших их лечить намного легче, чем низших. Запоздало в голову приходит догадка. Вполне возможно, высшие живут дольше и болеют редко из-за случайного попадания золотых искорок магии в изумрудные нити. каковые, судя по всему, являются энергетическим каркасом организма. Вот и весь секрет лечения высших. Целенаправленное укрепление нитей магическими искрами взамен случайного. Потрясающе просто выглядит, как любой ответ на кажущуюся на первый взгляд неразрешимой загадку. После сеанса повеселевшая герцогиня грузной, но бодрой козочкой выскакивает из комнаты. Выхожу за ней, изо всех сил не торопясь, доедаю хрустящие птичьи крылышка. Чего зря добру пропадать. Выходим на обширный балкон на втором этаже. Внизу какая-то суетня, которой распоряжается сиятельный граф. Оборачивается на оклик герцогини, идет в дом. Теперь меня, командует графское сиятельство, только по-быстрому. Не скучайте, ваша светлость. Напоследок предлагает ей легкого вина. Герцогиня не возражает, а меня никто и не спрашивает. Не возражал бы, впрочем, тоже. О кормежке граф опять забывает, а мне уже и не надо. Усаживаю графскую гнусность в кресло, возлагаю руки, работаю. Уже устаю удивляться. Знает, прекрасно знает, как я к нему отношусь, и при этом не то что дозволяет, а заставляет его лечить. У него с головой все в порядке, эха, и чего я, не менталист. Покопаться бы в его сознании по-детски непосредственная вера в собственную исключительность, которую просто обязаны признавать все прочие. Так ведь сам других высших не гнушается прибить, с непременным условием скрытности, но ведь убивает. Почему же ты, граф, мысли не допускаешь, что могут убить тебя? Это ведь должно быть несложно. Чуть-чуть, очень осторожно пытаюсь истончить одну из зеленых нитей. Новое дело для меня. Там, где она особенно мощно, граф хлопает себя по шее и ожесточенно чешет. Надо же, почувствовал. И я тоже ощущаю слабый прилив сил. ХММ, могу работать, как вампир. И с высшими, и с низшими. Чуточку магии, граф. Сонмом искорок восстанавливаю легкую каверну, укрепляю остальные. Все, кроме одной, что проходит через селезенку. Халтурю? Нет, это целенаправленный саботаж, и он удается. Граф встает, явно приободрившийся. Повинуясь повелительному жесту, выхожу, слегка пошатываясь, иду за ним. Присоединяемся к обществу герцогини. Без пикантного зрелища не могу оставить вас, герцогиня, галантно провозглашает граф. И от следующего вопля я слегка дергаюсь. Конрад, начинай. Лицо золотца Конрада освещается неприкрытой радостью. Он тут же живо транслирует команды слугам. Те тащат и умащивают на широкую скамью какого-то худосочного мужичка крестьянского вида. Грубо сдирают с него ветхую рубаху. Недоимки платить не хочет, любезно разъясняет граф. Не может, перевожу для себя. Ваше сиятельство, можно мне к себе удалиться? Удалишься. Только сначала посмотришь, что бывает с теми, кто провинится. Глядеть никакого желания, но приходится учитывать строгий взгляд графа. Смотрю, тяжело опираясь на перила. Хмыкаю. Конрад хорош, только перестарался. Истязаемый взвывает от первого удара, прочертившего по жалкой спине красную полосу, переходит на какое-то бульканье от второго и замолкает после третьего. Хмыкает и герцогиня, граф наливается злостью. Конрад, ну как же, на самом интересном месте. Однако у конюха в запасе резерв имеется. Безжизненное тело отволакивают и бросают в стороне. Умер, издалека не поймешь. Притаскивают следующего, по виду крепче. Процедура повторяется. Сразу видно, что Конрад на этот раз осторожничает. И кнут свистит не так задорно, и паузы подольше. Но после десятого удара, вой забиваемого насмерть низшего переходит в хрип. Конрад вопросительно глядит на графа. Продолжать, не присматриваюсь к жесту графа, но, видимо, что-то вроде большого пальца в сторону сердца. Аналог безмолвного приказа римских императоров, решавших участь проигравшего гладиатора. Низший оправдывает ожидания сиятельных тварей, перестает подавать признаки жизни только после еще семи ударов. И вот этот момент для графа и герцогини самый сладостный, судя по всему. Искоса посматриваю на них. Мне просто интересно, каким образом получается, что вся аристократия – сплошные садисты, наслаждающиеся чужими страданиями. В самодержавной России тоже такие встречались, та же пресловутая Салтычиха. Но, как ни крути, она плохо закончила. Не помню деталей, но вроде тогдашняя императрица ее куда-то в монастырь закатала. Хищных зверей можно в жестокости обвинить, но они элементарно такого понятия не знают. Поймали добычу и жрут. То, что она еще жива, их не волнует. Как и момента окончательной смерти не замечают. Никакого садистского удовольствия они не испытывают, они просто жрут. Понравилось? Насмешливо глядит граф. Уведите его. Пара дюжих стражников уводит меня, еле волочащего ноги, в родную темницу. По мере продвижения к цели шаг мой становится все увереннее. Нет уже необходимости гнать картину для графа, показывая себя изможденным до крайней степени. Зато конвойных начинает шатать. Не сильно, только если присмотреться. Не должны они ничего понять. До времени. А вот и время. Доходим до караульного помещения. Там еще трое. Последним бесцеремонным касанием отправляю конвой сползать на пол по стеночке. Еще одного шустрого хлопаю рукой по лбу. С таким же эффектом. Не, они живы. Через полчаса мощные организмы проведут внутреннюю мобилизацию и восстановят тонус. Парни, я вас предупреждаю, говорю двоим, не успевшим среагировать, да и остальные слышат. Мне насрать, где вы возьмете, но если еще раз, только раз вы мне вместо еды помой принесете, я вас просто-напросто убью. Это я тоже заберу, нагло реализую намерение, приватизирую со стола небольшой кувшин, в котором что-то булькает. Мне все равно, что там. Пиво, вино, вода, все сойдет. И это тоже, хватаю какой-то зипун, валяющийся у стенки. Лихорадочно быстро за мной захлопывается дверь. Усмехаюсь. Пригубляю жидкость из кувшинчика. О, слабенькая винишка, вроде забродившего компота. Сойдет. Располагаюсь у прохладной стенки. Так жить можно. Звук падающих капель. Снова. Как только посторонние звуки отсекаются, появляются они. Ныряю в тень. Внимательно осматриваю всю камеру. В правом верхнем углу, в той стене, где должно быть окно, вижу слабое свечение. Затыкаю, а вернее, вытягиваю из источника света всю энергию. Выныриваю. Ну и замечательно. Никаких капель нет. Это магический пыточный артефакт. Скорее всего, я его не разрушил, а разрядил. И то хлеб. И вот что интересно, Миша, почему бы и не поговорить самому с собой, если поблизости больше не наблюдается интеллигентных и образованных людей. Как только ты перестал миндальничать, пытаться договориться, а принялся воевать с этим миром, все как-то пошло на лад. Взять тех же охранников. Граф даже если узнает, неизвестно, как отреагирует. Вдруг только пальчиком погрозит. А тут непосредственная угроза, мало ли на что этот бывший высший способен. Сказал-то без всякого намека на сомнение. Оно им такое надо? Потихоньку засыпаю. На этот раз по-настоящему засыпаю, а не в полуобморочное состояние впадаю. Перед тем, как окончательно отдаюсь в объятия блаженного покоя, в сознании всплывает смотритель. Что он там говорил? Выясни, что в этом мире не так, а что тут выяснять? Козлы они все. И еще одна фраза звучит вслед моему падению в сон. В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотрителен в речах. Я так и делаю, ведь об усиливающем меня солнечном свете графская сволочь до сих пор ничего не знает. Никто не знает, речи вроде вел хитрые, осторожные, и с халуями его не церемонюсь, а утром мне снова надевают кандалы, все-таки они ловкачи, за ними глаз да глаз, кормит приличным завтраком, выводит со всем почтением, и в какой-то момент сзади ловко цепляют за ноги. Глава 21, финал там, где все надоело, ффс, шиплю сквозь зубы, и не потому, что чуть не упал, а потому, что козлина стражник сильно толкнул в спину, иссеченную кнутом и до сих пор окончательно не зажившую. Разбередил раны, сволочь. Доставлен, ваше сиятельство. Браво, докладывает козлина, притворяющийся стражником, и пропадает за дверью по величаво-небрежному мановению пальцев графа Нагеля. Из незнакомых стражник, недрессированный. Доберусь еще. С еще большей величавой небрежностью его сиятельство показывает мне глазами на стул перед его огромным, роскошным столом. Если отвлечься от великолепия отделки стола мастером-краснодеревщиком, или как они тут называются, то один в один положение уполномоченного властью следователя и подследственного. Хорошо, что ярких ламп у них нет, а то обязательно в глаза бы направил. Гремя кандалами и стараясь не касаться спинки стула, сажусь. Граф глядит на меня с таким удовлетворением, что не надо гадать, зачем он меня из темницы вытащил. Полюбоваться, получить извращенное удовольствие. В этом он схож со своим конюхом-садистом. Одного поля ягодки Белладонны. Потрясающее несоответствие внешности благородного аристократа с сущностью подлейшей твари. Породистое идеальной лепки лицо, впору любому королю, широкие плечи, высокий рост при величественной осанке. Лучшие люди королевства, ядрить их налево через шершавое коромысло, канисом-пенисом. Что-то в этом глубоко неправильное. Несоответствие сути и формы, это еще ладно, дело житейское. Прекрасные стервы, обаятельные мерзавцы, все это привычно. Нечто более глубоко неправильное таится во всем окружающем, но никак не могу понять, что. Подозреваю, мешает эмоциональное восприятие, бурная реакция на уровне организма на все бесчинства в мою сторону. Надо бы абстрагироваться. А вот это графинчик не досмотрел. Удается подавить ухмылку. От окна до места, где сижу, добивает солнечный поток. Здешнее солнце для меня значит как бы не больше, чем еда. Чувствую, что организм оживает как растение под ласковым дождем после недели засухи. Спина начинает саднить все меньше и меньше. Все-таки что-то есть страшно привлекательное в магии, и отвлечься от несправедливости легче. Только бы эта подлая тварь, притворяющаяся графом, не заметила. Поэтому до конца рубцы не заживляю. Для этого мне запрыгивать в тень не надо. Как тебе моя темница? Понравилось? Насмешку граф скрывать не помышляет. Темница как темница, пожимаю плечами. Мне сравнивать особо ни с чем. А как же Баронская? Разве у него темница? Подвал какой-то дурацкий. Конюха тоже сравнивать ни с кем, веселится граф. А что конюх? Сволочь как сволочь, хмыкаю и пожимаю плечами. Плюнув на все, окончательно заживляю спину. Чувствую, энергии хватит, уже не зря день прошел. Повожу плечами, привалившись к спинке. Теперь спина чешется. Граф с удовольствием смотрит на звякнувшие тяжелые кандалы. И на ноги и на руки нацепили, твари. Так, спокойнее, подумаешь, кандалы. Тем более, на руках простые, не антимагические. А почему я смог себя подлечить? Потому что, отвечаю себе сам, для самолечения мне в тень уже прыгать не надо. Граф, у меня к тебе вопрос. Как обычно, переход на интеллектуальный план бытия меня успокаивает. Давно это заметил, как только понимаешь мотивы очередного удода, причиняющего тебе неприятности, все становится на свои места. До меня кое-что стало доходить. Внутренне замираю, словно охотничий пес при виде добычи, как бы не спугнуть такую нужную мысль. Хотя и сказал, что есть вопрос, но пока его не сформулировал. Еще один визит на конюшню честно заработал, с удовольствием говорит граф. Ко мне следует обращаться, ваше сиятельство, сколько раз можно говорить, и на вы. Помогает мне граф, дает время на обдумать, кое-что всплывает в памяти. И как вам сияется, ваше сиятельство? А вот это ему не нравится. Глаза слегка сужаются, лицо каменеет. По всему видать, что-то новенькое хочет мне изобрести. Поздно. Меня осеняет такая вспышка озарения, что не удерживаюсь от торжествующей улыбки. Становятся понятны намеки, да он почти открыто говорил. Какого дьявола я пытался устроиться в этом мире? Неправильный подход изначально. Я не должен был приспосабливаться к Танаиду и не подминать его под себя. Смотритель назначил мне роль судьи этого мира. Как можно было так беззаботно пропустить мимо сознания прямую и открытую речь? Исключительно по своей тупости не понял сразу. Кранты тебе, графинчик.